Глава 7. На вас когда-нибудь смотрела девушка с безумным желанием вами обладать? Во всех смыслах. Вот у меня было такое чувство, что подобный опыт у меня впервые. В пару шагов подлетевшая ко мне Старопольская в последний момент сумела удержать себя в руках и не кинуться мне на шею, а лишь схватить мои ладони и крепко сжать их. Ее руки при этом были опущены вниз и подчеркивали крупную грудь. Так еще и в платье были чашечки-вставки под два упругих полушария, визуально еще больше придавая им объем и открывая шикарное декольте. Волосы Евгении были заплетены в косу, которая обвивала голову по кругу и крепилась на затылке фигурной заколкой в небольшой шарик. Подбородок чуть прижат к шее, глаза опущены в пол, но при этом лукаво стреляют в меня раз в 2-3 секунды. Ресницы чуть дрожат от возбуждения, дыхание слегка сбилось. «Гриша, я тебя так ждала!» – прошептала девушка, еще сильнее стиснув мои пальцы. Недовольно кашлянул рядом дед. На Евгению это произвело впечатление раздавшегося над ухом выстрела. Она ойкнула, чуть подпрыгнула и, стремительно залившись краской стыда, быстро спряталась у меня за спиной. «Евгения Михайловна, приличные девушки для начала здороваются, а уж после все остальное», — повел рукой по воздуху перед собой старик. «Извините», — пискнула Старопольская из-за моей спины. «Здравствуйте, Борис Леонидович. Рада встрече». «Взаимно, голубушка? Ну не могли бы вы отпустить уже моего внука? Собрание вот-вот начнется. А поговорить сможете и после». «Да, конечно», — кивнула Евгения, что успела не только спрятаться за моей спиной, но и прижаться ко мне, чуть ли не вдавливая свою грудь мне между лопаток. Да и когда она отвечала деду, я чувствовал ее дыхание на своей шее, что будоражило кровь и заставляло прилагать титанические усилия, чтобы не случился конфуз. Получить славу озабоченного парня, у которого штаны постоянно натянуты в одном месте, не хотелось от слова совсем. Репутация среди аристократов – вещь трудно нарабатываемая, но легко теряемая. С большой неохотой Евгения отлепилась от моей спины и, сделав книксон, поплыла к подругам, с которыми общалась до нашего появления. Я осмотрел зал. Благодаря выходке девушки на нас бросали взгляды почти все, по большей части равнодушно любопытные. Но были среди них и раздраженные, парочка брезгливых, предназначенных в первую очередь Евгении, и один злой. Молодой парень, примерно моего возраста, с вьющимися черными волосами, чисто выбритый, но с бакенбардами, в белом костюме тройки. Пиджак в данный момент был снят, а сам парень остался в жилетке и галстуком-бабочкой. Почему-то он мне казался смутно знакомым. Неужто память возвращается? Но чуть напрягшись, понял, что прошлое для меня все так же скрыто, а лицо парня мне знакомо по фотографии из ящика моего стола. Незнакомец был на нем. Только там он был в форме выпускника Михайловского училища. Мы с дедом двинулись вдоль стены бального зала, куда нас и провела дама, встретившая на входе в поместье. Центр зала пока почти пустовал, хотя в противоположном от нас конце был собран небольшой подиум, на котором стоял рояль. Сидевший за клавишами музыкант неторопливо перебирал ноты, что причудливо сливались в единую, чуть тоскливую мелодию. Поблизости от него на стульях лежали другие музыкальные инструменты, а их владельцы обнаружились еще чуть дальше в углу, прикрытые колонной. Пятеро музыкантов о чем-то общались, не забывая запихивать в себя бутерброды и запивать их соком. Пройдя половину зала, мы добрались до двери в смежное помещение. Здесь уже собрался народ. Все мужчины не младше 20 лет. Вдоль стен стояли мягкие диваны и кресла. Между ними стояли низкие журнальные столики. Но вместо журналов на них сейчас стояли бокалы с вином и шампанским, а также хрустальные пепельницы. Последние активно применялись по прямому назначению. В В комнате было сильно накурено, и даже приоткрытое окно не сильно помогало табачному дыму покидать помещение. Дымили, казалось, все. Кто-то неспешно посасывал мундштук деревянной трубки, кто-то затягивал толстую сигару, после чего, подержав немного дым во рту, выпускал его небольшими колечками вверх. Были и те, кто просто курил ничем не примечательные тонкие сигареты. Но последних было не так много. Все же для большинства присутствующих курение было неким ритуалом, во время которого можно неторопливо обсудить важные вопросы и при этом прикрыть паузы на обдумывание ответов очередной длинной затяжкой. Задерживаться в дверях дед не стал. Почти сразу он нашел взглядом сидящего в кресле справа около открытого окна Петра Мироновича и двинулся к нему. Рядом с Коршуновым в соседнем кресле сидел седовласый мужчина в темно-синем пиджаке. Жидкие волосы были зачесаны слева направо и еле-еле прикрывали обширную лысину. Дед подошел к старому другу и седовласому, поздоровался и неторопливо прошел к стоящему по правую руку от кресла Коршунова двухместному диванчику. Сам диванчик был занят офицером лет 30, но тот сразу уступил моему деду место, еще и прищелкнул каблуками, коротко поклонившись деду. «Знает и уважает». Мой взгляд лениво скользил дальше по комнате. Слева вдоль стены расположились два длинных дивана, между которыми стояла вешалка, занятая сейчас пиджаками тех, кого разморило от духоты задымленного и прогретого помещения. В противоположном от входа в комнату конце к стене был прислонен комод, на котором лежали в шкатулках сигары. Стоял пачками табак, а сквозь прозрачные дверцы можно было рассмотреть бутылки с дорогим алкоголем. Тут мне на левое плечо легла чья-то рука, тут же сжав его. Скидывать я ее не стал, догадываясь, кто так мог поступить. Вместо этого бросил ленивый взгляд за плечо, убедился в верности своего предположения и равнодушно спросил: «У вас есть ко мне какие-то претензии?» «Я рад, Гриня, что ты очнулся», — тихо сказал брюнет, чей злой взгляд был направлен на нас с Евгенией. «Честно, но пока тебя не было, многое изменилось. Мне Женя всегда нравилась, ты знаешь об этом. И пусть раньше я мог только смотреть, как она виснет на тебе, а ты просто используешь ее, но сейчас все по-другому. Мы помолвлены, поэтому предупреждаю тебя сейчас. Не смей уединяться с ней. Не смей вообще принимать ее ухаживание. Может, напомнишь свое имя?» Так же тихо, как до этого шептал брюнет, прошептал я. «Ты издеваешься?» — чуть ли не змеей прошипел он. «Нет, просто после ранения я многое забыл. И тебя с Женей тоже». Брюнет впервые вышел из-за моего плеча, обогнул меня и посмотрел мне прямо в глаза. Я спокойно встретил его взгляд, не пытаясь отвести его в сторону. «Не врешь», — нахмурился парень. «Я Петр Вяземский. Мы вместе учились в Михайловской академии». «Я видел фото», — кивнул я, — «и читал письма. Если судить по ним, мы были друзьями». «Да», — медленно кивнул Петр. «И я бы хотел остаться твоим другом. Но если ты встанешь между мной и Женей, то былое можешь даже не пытаться вспоминать». Прервал нас и остальных в комнате мелодичный перезвон колокольчика. «Господа!» — громко привлек к себе внимание Коршунов, держащий небольшой серебряный колокольчик в правой руке. «Полагаю, ждать больше некого. Поэтому, как председатель, предлагаю начать наше собрание». «Возражение?» Возражений не последовало. «Отлично», — удовлетворенно кивнул Петр Миронович. «Тогда озвучу основные темы, которые нам сегодня предстоит совместно решить. Первое. В наш славный город командующим гарнизона назначен генерал-лейтенант князь Боротинский. С одного из диванов слева грузно поднялся квадратный мужчина с солидным пузом и шикарными усами на пол лица. «Рад приветствовать высокое собрание!» — сипло проговорил мужчина и прищелкнул каблуками. Наблюдая за его движениями и мимикой лица, он создавал у меня ощущение бывалого волка, чье боевое прошлое, однако, уже позади, и скоро придется уступить место молодым волчатам. Но пока еще кое-какой порох в пороховницах остался, и без драки свое место уступать генерал не намерен. «Генералу поручено привести гарнизон Твери к новым штатам, утвержденным канцелярией Его Величества в прошлом году. Надеюсь, господа, что вы поддержите князя и нашу армию, вверенную в его попечение». Собрание встретило слова Коршунова одобрительным гулом. Чтобы не выделяться, я тоже согласно покивал и пробормотал, что, конечно, поддерживаю. А как же иначе-то быть может? «Следующая тема уже не столь приятна, как предыдущая», — со вздохом произнес Петр Миронович, когда гул чуть-чуть стих. «Дворянка Ольга Николаевна Бельцева обвиняет дворянина Игоря Константиновича Малышева в недостойном поведении на приеме у баронессы Мейерхольд. Честь дворянки защищает ее дядя, Дмитрий Сергеевич Бельцев». Я посмотрел на вставшего с дивана мужчину. Лет 50, предпочитает курить трубку. Подтянут, на поясе висит кортик. Точно служил и, скорее всего, во флоте. С другой стороны, ему навстречу, к центру комнаты, вышел тот самый молодой офицер, что уступил место моему деду. «Дмитрий Сергеевич, озвучьте, пожалуйста, ваше обвинение». Когда спорщики вышли в центр комнаты, попросил Петр Миронович. «Во время бала у баронессы Мейерхольд молодой человек позвал мою племянницу прогуляться в саду. Когда она согласилась, и молодые люди остались наедине, Мальцев воспользовался моментом и притиснул мою племянницу к дереву, начав срывать с нее платье, а рот заткнув ладонью. На счастье Ольги, в тот же сад в это время вышла подышать сама баронесса. Она увидела безобразие и тут же позвала своих слуг, чтобы пресечь бесстыдство. Призвать к ответу Малышева в тот же вечер я не имел возможности. Ольга пошла на вечер со своими подругами, но хоть честь моей племянницы не была опорочена, однако Малышев нанес ей глубокую моральную травму. Я требую дуэль до первой крови». «Игорь Константинович, слово вам». Когда Бельцев замолчал, Коршунов обратился к молодому офицеру. «Каюсь, господа», — сокрушенно наклонил голову поручик. Я наконец-то смог разглядеть его погоны. «В тот вечер я перебрал и не смог сдержать своих чувств. В свое оправдание могу сказать, что Ольга Николаевна — настоящее сокровище рода Бельцевых. И за нее даже умереть не жалко. Я принимаю вызов и готов ответить за содеянное в любой момент». У меня от таких слов возникли двоякие чувства. Я видел, что молодой офицер не притворяется. Он говорил абсолютно искренне, и ему действительно было стыдно от того, что он совершил. Но почему же у меня внутри такое неуместное ощущение, словно я смотрю какой-то спектакль? А в жизни так не бывает. Но вот ведь это есть. И эта картина, где один взрослый мужчина спокойно предъявляет претензию другому, помоложе, а не сразу бьет того в лицо, словно что-то переворачивало во мне. Я чувствовал себя грязным и черствым циником, а передо мной сейчас видел честных и прямых детей. Несмотря на их возраст, почему-то оба дуэлянта казались мне детьми. Странно и почему-то страшно. Страшно от того, что же я видел в прошлой жизни, что в этой конфликт двух аристократов мне кажется детской ссорой. Дуэль назначили на момент завершения официальной части собрания и до начала его развлекательной части. Далее так и пошло. Все собрание было, по сути, решением частных проблем местных аристократов. Конфликты между родами, как у Малышева и Бельцева, спор за территорию или выгодный контракт, что привел к крови, ранениям слуг от нападения или даже их смерти. Пару раз Петр Миронович давал слово другим дворянам, но оба раза получившие право сказать объявляли о каком-то событии, куда приглашали присутствующих. Так князь Вяземский, с которым у нас состоялся разговор в начале собрания, пригласил присутствующих на свою свадьбу с Евгенией Старопольской, а дворянин Игнатов звал на осеннюю охоту, что должна состояться через пару месяцев. Петр Миронович поднимал тему за темой, и я не заметил, как пролетело 2 часа. В комнате накурили еще больше. Я так и стоял возле двери и почти не видел за дымом деда, что сидел возле Коршунова. В горле першило от запаха табака. Голова уже 10 минут болела. Пить алкоголь я не рисковал, опасаясь, что поведу себя неадекватно. А ничего безалкогольного в комнате не было. Поэтому подступающую тошноту мне даже заткнуть было нечем. И когда наш гостеприимный хозяин наконец-то объявил о завершении официальной части, я покинул комнату как можно быстрее и с огромным облегчением. Оказавшись в бальном зале, тут же двинулся на поиски какого-нибудь сока, чтобы утолить жажду. За моей спиной из комнаты в зал один за другим выходили остальные члены собрания. Все были утомлены, но задерживаться в зале никто не стал. Все помнили про дуэль и по одному или парами, обсуждая что-то на ходу, двинулись на выход к заднему двору особняка. Дед выходил совместно с Коршуновым. Покинув курительную комнату, он нашел меня взглядом, отчего тут же успокоился и мотнул головой следовать за ним. Больше не обращая на меня внимания, он повернулся к Петру Мироновичу и стал с ним что-то горячо обсуждать. «Не подскажете, где можно взять сока или просто воды?» – подошел я к музыкантам. Те за время собрания успели окончить свой перекус и сейчас играли романс. Солистка, поющая о тоске молодого офицера из-за разлуки с любимой, махнула рукой куда-то вглубь большого зала, противоположную сторону от той, куда отправились члены собрания. Решив, что успею их догнать, я быстрым шагом двинулся через весь зал, отчего взгляды присутствующих дам скрестились на мне. Послышалось шушуканье, а по коже прошелся неприятный озноб от столь пристального внимания. Почти долетев до указанной стороны зала, я увидел обычную деревянную дверь, покрашенную в белый цвет в тон стенам. И, решив, что за ней скрыт проход на кухню, смело вошел внутрь. Стоило двери за моей спиной закрыться, как я понял две вещи. Во-первых, это не кухня. Нет никакого света. Да и запахи больше подходят к какому-то складу. Слегка пыльно и пахнет мылом. Во-вторых, комната здесь небольшая, и я в ней не один. Ко мне прижалось горячее женское тело, вжав меня спиной в стену крохотной каморки. Нос уловил знакомый аромат духов, что я чувствовал совсем недавно. «Любимый!» — с жаром прошептала Евгения, прижимаясь ко мне всем телом и быстро расшнуровывая свое платье. «Я так скучала! Я так ждала тебя! Я верила, что ты очнешься, что мы будем вместе!» Прежде чем я успел что-то ответить, мои губы запечатали поцелуем. Девичий язычок проворно и умело обследовал мои губы и нахально полез дальше, искать своего собрата в моем рту. Руки девушки уже справились с застежками платья, и она обнажила свою грудь, после чего схватила мои ладони и прижала к своим упругим полушариям. «Возьми меня!» Оторвавшись через минуту жаркого поцелуя, прошептала она. «Возьми прямо здесь. Я хочу быть твоей. И только твоей». «Ты помолвлена с Вяземским?» Наконец-то смог я вставить хоть слово. А то напор у девушки был такой, что я бы не удивился, если бы смог раскрыть рот, когда уже все закончилось бы. «Я... к черту Петю! Я его не люблю. Это он с папа договорился. А я ему всегда отказом отвечала. Ну же, любимый, я так долго тебя ждала». Она переместила мою ладонь со своей груди себе на попу. «Возьми меня, как раньше». дико, необузданно, как умеешь только ты». «Я...» — ответить отказом я не успел. Дверь в каморку резко распахнулась, и в проеме оказался князь Вяземский. Очень-очень злой князь Вяземский. Мы с девушкой застыли на месте, а парень медленно переводил свой взгляд с моей правой ладони, что сжимала голую грудь Евгении, на левую, что тискала широкий зад. «Похоже, ты выбрал», — процедил он с ненавистью, смотря на меня. «Дуэль до смерти».